и по красной дорожке прошелся. Тут уж нас четверо журналистов было, не хуже Бельгии выступили. Шли по красной дорожке, нас снимали фотографы. Я был в белом костюме и уверен, где-нибудь в тайской прессе наверняка засветился. Да я ведь и впрямь звезда. А сам фестиваль переехал в новый бизнес-центр «Сиам Парагон». А еще через год новые площадки добавились. Наверное, и этим летом бангкокский киносмотр на месте не усидит. Молодой ведь. Рубрика «Малая тайландская энциклопедия. Азы тайской этики». Для тайцев голова – самая важная часть тела. Не следует дотрагиваться до нее, даже желая, например, погладить ребенка по голове. Не нужно похлопывать тайцев по плечу или сидеть перед ними в позе Будды. Грубость указывает на человека или предмет ногой. Тихо говорящий и улыбающийся человек вызывает у тайцев чувство уважения и доверия. В частных домах, храмах и мечетях необходимо снимать обувь. Подать монаху считается признаком хорошего тона. Топлес официально не запрещен, но не рекомендуется. Вместе с тем на островах есть нудистские пляжи. Шопинг в Таиланде. Обычно в Таиланде покупают тайский шелк и хлопок, изделия с чернью из серебра и бронзы, керамику, предметы из золова. Можно зайти в ювелирный магазин. Широк выбор творений народных умельцев. Прекрасны будут сувениры. Недорога, сделанная по мировым стандартам, готовая одежда для спорта и отдыха. В Бангкоке удачную покупку можно сделать в разных местах. Большинство торговых точек находится вблизи главных гостиниц. Можно выделить торговые центры Чарн Иссара, Амарин, Раджа Дамари, Пенинсула, Галери Лафайет, Ривер Сити, Ориентал Плаза, торгующий женской одеждой Сиам-центр и популярный у молодежи Токио. Также назовем универмаги Робинсон, Централ, Даймару, торговую империю Ма Бун Кронг, сотнями магазинов и лавочек. Нельзя не сказать и о колоритных рынках. Самый большой и впечатляющий рынок Чаттучак, который работает по субботам и воскресеньям в одноименном парке Бангкока. Здесь продают все, чем богата страна. От бело-голубого фарфора, такое ощущение, что тайских слоников делали в гжели, до гибридных орхидей. Сюда можно прийти не только за покупками, но и за впечатлениями. Еще из городских рынков выделим Пранутам, специализирующийся на готовой одежде всех видов. Пахурат в старой части столицы, где идет бойкая торговля текстильными изделиями, Самхэнг Лейн и Яоварат в китайском квартале, известные ювелирными лавками. Само собой, много торговли и за пределами Бангкока. Ближе всего, в часе с лишним езды, плавучий рынок Дамноен Садуак. Здесь каждое утро товар продают прямо со специально оборудованных лодок. На севере страны, в Чиангмае, традиционные тайские ремесла. А в Паттайе, любимом всеми курорте, полно лавок, продающих изделия из драгоценных и полудрагоценных камней, благо месторождение Чантанабури совсем близко. Посещение ювелирной фабрики входит в большинство туристских программ. Из любопытных сувениров можно выделить опять же слоников. Как и положено, 7 штук на счастье. Только не шеренгой они стоят, а кружком. В центре самый большой, по бокам 2 средних и еще 4 маленьких. Или музыкальные инструменты. Если барабан или тайский ксилофон, ранап, не подойдут по размерам, то вполне компактные дудочки и свирели. В конце концов можно взять жабу с серебристой спинкой. Проведешь по ней палочкой и услышишь не то кваканье, не то хрюканье. Знайте, каким он парнем был. В Таиланде недавно прошел очередной международный конкурс красоты. На этот раз выбрали самую красивую из девушек, которые на самом деле совсем не девушки. Драгоценная корона конкурса трансвеститов Тифани досталась 22-летнему студенту. Победитель или победительница? В общем, победившее лицо, получая награду, сказала, что посвящает ее своим родителям. Те никогда не одобряли его склонности к женской одежде, но теперь появилась надежда, что они поймут ребенка и примут назад в семью. Что бы ни говорили ревнители морали, а трансвеститы и их шоу стали такой же неотъемлемой частью имиджа Таиланда, как слоны, пляжи и острая пища.